по евреям из Литвы расчет был такой: если у них не будет черты оседлости и в то же время не будет доступа к финансовому капиталу, то деваться людям будет некуда, они будут заниматься общественно полезным трудом, откроют швейные мастерские, а потом фабрики, так флаг в руки, откроют сапожные мастерские, а набравшись опыта и заработав денег, превратят мастерские в фабрики, и за российскими саламандерами будут из-за границы приезжать. Чем плохо? Станут редакторами газеты и издателями книг, совсем хорошо, пойдут на работу в ГРУ, 100%, все евреи родственники, наладят получение информации из стана врагов, разве плохо, станут музыкантами, вперед из песней, все это будет делаться не во вред Российской империи, а на пользу оной. Глава 23, событие 65, другим не ставьте ультиматум, и не пошлют вас люди матом, весной в степи красиво. Цветочки синенькие и красненькие цветут, вон, и желтые желтеют, наверное, и пахнут. Но это же выходить на берег надо, прыгать с борта лодки в воду придется, потом по болотистому берегу добираться до тех цветочков. Не, ну его этот квест, хватит визуальных ощущений, красиво. А если головой на все 360 градусов поворотить, то тоже ничего, так вид открывается. Вниз по Дону батюшки идут нескончаемым потоком суда, суденышки тоже. Ладьи, чайки, кайки, плоты даже, называются, правда, круто, полупром. Это такое квадратное плоскодонное артиллерийское парусно-гребное судно, применявшееся в качестве плавучей батареи. Ну, плот с бортами, где стоят снятые с кораблей 3,6-фунтовые пушечки. И огромные баржи тоже плывут, на них лошадей перевозят. А впереди этой бесконечной вереницы корабликов идут десятка два вполне себе приличных кораблей. Оно и понятно. Баржа она плывет, как и ладья, а корабль он идет. Еще бумбараш пел, журавль по небу летит, корабль по морю идет. Брехт шел на корабле святой Иоанн не в первых рядах, еще пальнут. В четвертый раз помирать не хотелось, скучно там в раю. Впереди шли сестершипы святого Иоанна и Гота-предестинации. По его образцу все 15 кораблей построили, и 5 стареньких всяких разных подремонтировали, вот 20 и набралось. Да, построили из сырого дерева и это... Деньги на ветер, они сгниют через пару лет, дерево поведет, щели появятся, столько труда и этих самых денег выбросили, ну, а не было на такое количество кораблей дерева сухого заготовлено, все ушло на Балтийский флот, а сюда уже по остаточному принципу, хватило на 3 года и то хорошо, с другой стороны, хоть эти кораблики и считались линейными корабля, а если быть точным, то, двухдичный линейный корабль 4-го ранга, но все же это были малютки 36-метровые. На нижнюю палубу Брехт распорядился поставить для устойчивости на воде тяжелые 2-пудовые единороги, а на верхней разместили только небольшие фальконеты на вертлюгах. Стрелять эти пушченки калибра всего 50 мм будут книппелями. На первый взгляд ерунда и трата ресурсов, но из-за 2,5-метровой длины ствола пушченок 2 соединенных между собой цепочкой полушария летят метров на 700, а на 300 метрах залп одного борта, на котором расположено 15 фальконетов, через 2 метра друг от друга, прорубает в рядах неприятеля, если он наступает рядами, просеки, как в русских былинах, роту не роту, но 2 плутонга отправляет к праотцам гарантированно. Единорогов на нижней палубе всего по 7 штук на борт, ну, не авианосец, что такое 36 метров, даже 7, то с трудом впихнули. Там ведь нужно еще сложнейшую систему из блоков и канатов городить, без откатных орудий, как было всего несколько штук в прошлом году на флоте, так больше и не стало. Только начал работать над дульными тормозами нартов, да и то, всю отдачу он не убирает, от силы половину. Тем не менее, к Азову вниз по Дону спускалось сейчас 20 кораблей с 14 единорогами на каждом. Мало защитникам Азова, а потом и Керчи не покажется, а вот после эти кораблики и не нужны будут. Потопит турецкую мелочь, разберутся с серьезными противниками, и с кем потом воевать. Константинополь Брехт точно пока брать не собирался. Вот и выходит, что всего для одной военной кампании корабли нужны, а потом будут стоять в Азове и гнить. Так зачем тратить на них дефицитное сухое дерево? У России есть куда его потратить. Нужно строить флот, который будет доминировать в Тихом океане. Вниз по Дону из Воронежа тронулись 15 марта. Сразу... Как ледоход начался, так пару первых дней среди льдины плыли. Здесь в низовье уже тепло, это сверху лед плывет, но быстро заканчивается его время. Солнце сверху жарит, водичка в низовьях Дона теплее, Быстренько льдины истончаются и таят. Иван Яковлевич в конспирацию играть не стал. Отправил в Азов послание с пленными товарищами из Белгородской орды. Они, как и положено, решили пойти пограбить осенью Малороссию и наткнулись на казаков. Большая часть полегла, а троих Брехту прислали. Он и решил отправить татар с посланием к паше, предварительно силы, что собираются на Азов, показав в послании никаких ультиматумов. Чего зря чернила тратить, никто сдаваться не будет. Турки будут биться, пока совсем кисло не станет. В послании всего два слова: «Иду на вы», или это три слова, и зачем этот финт ушами. В реальной истории Бурхард Миних тоже начал поход двумя годами позже, в этот же день, и уже 28 марта был под Азовом. Он как раз все меры предосторожности принял, и надеялся застать турок врасплох. Ничего не вышло. Все одно, Азов пришлось брать в осаду. Чего уж, совсем другие силы у герцога Берна. Там у Лассе целых 3-5 пудовых мортиры было и несколько 12-фунтовых пушек. У Брехта 150 2-пудовых единорогов. Это как мальчика, вооруженного рогаткой с батальоном ветеранов, вооруженных автоматами, сравнивать. Потому Иван Яковлевич противоположную цель и поставил: громогласно заявить о походе. Пусть турки перебросят с Крыма войска, пусть подтянут из степей орду, а то и несколько. Пусть попробуют подговорить Кабарду, чтобы те тоже войска прислали. А главное, чтобы они завели в устье Дона, в дельту, корабли с Азовского моря, а если получится, то и Черного. Одним разом всех прихлопнуть, чтобы и на Кавказе больше туркам ни на кого было надеяться, ни в Крыму особого сопротивления русские не встретили, и главное, чтобы турецкий флот не мешался. Как вишенкой на торте будет, если удастся серьезно проредить Орду и отбить у них охоту ввязываться в драку. Событие 66. Пощада повинным, смерть непокорным. Час, на размышление. Ультиматум, предъявленный генералом И.Ф. Паскевичем, представителем паши при осаде крепости Карс в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Чтобы мониторить ситуацию, Иван Яковлевич во все стороны от Дона отправлял разведку. Благо конницы хватало. Имелось 2 полка конных башкир, имелось 2 эскадрона калмыков, и в чем там они измеряются. Словом, более 1000 запорожцев. Вроде, таборами считают их. Целый табор был. Разъезды доносили, что все идет по плану, и турки с татарами на попе ровно не сидят, и тоже разведка их шастает по степи. Были уже стычки, при этом одна даже в пользу тех самых кабардинцев, что с гор спустились пострелять, закончилась. Они отрядом в пару сотен человек наткнулись на плутонг башкир и изрядно их потрепали, еле 7 удалось уйти. Но кабардинцам тоже не сладко пришлось, те на сабли понадеялись, и выстрелы из 2 двуствольных пистолетов были неприятным сюрпризом. Кабардинцы в итоге все полегли. Они погнались за удирающими башкирами и наткнулись на весь башкирский полк. Может, кто и ушел, уже темнело. Хотя сомнительно, Акай говорит, что от 1000 стрел не уйти, там черно все было. Первое настоящее сражение произошло в десятке километров от Азова. Вообще, когда человек слышит слово «Азов», то представляет такую древнюю кирпичную стену и пушки на ней. Так, да не так, Азов – это не одна крепость, а целая система крепостей. Турки, они не зря полмира под себя подмяли, умеют воевать и крепости строить. Сначала на подходе к основным крепостям на правом и левом берегу Дона стоят так называемые каланчи. Это такие небольшие крепости из бревенной земли, и с этой самой каланчой в центре, высокой деревянной вышкой, с которой в степи все отлично и далеко видно. Там есть и пушки в этой крепости, и несколько десятков солдат. Главная цель – не остановить русских, а кто еще с севера может наступать на язык, а увидеть неприятеля и предупредить основные силы. Но на этот раз на левом берегу Дона стояло возле каланчи войско. Десяток не десяток тысяч, но около того конницы, кабардинцы и нагайцы. Из правого фланга немного всадников в красных мундирах. Брехт особым знатоком формы османов не был, предположил, что это янычары, отправлены присматривать за степняками и горцами. У встречающих было пару пушек, из которых они ядрышками по подходящим линейным кораблям 4 горанга бахнули, и испищали еще в воздух постреляли. В подзорную трубу Ивану Яковлевичу все это было отлично видно. Прямо, как в фильмах про индейцев гдровских. Там вечно индейцы зачем-то в воздух палят, при том, что патроны им, наверное, недешево доставались. Или даже не патроны, когда первые берданки появятся. Не, явно режиссеры в братской ГДР погнались за эффектами, Ой, как далеко еще до берданок, даже до винтовок Сильвестра Кранка еще больше столетия, даже столетия с приличным хвостиком. Не могло быть такого оружия у индейцев, было дульнозарядное, и тогда чего из него в воздух палить, Петр Петрович, а угостите встречающих шрапнелью, Петр Петрович, это не Ласси, тот сейчас подходит должно уже к Каменцу и скоро осадит Хатин и Яссы, это контр-адмирал Петр Бридаль, командующий сейчас Донским флотом, очередной норвежец на русском флоте. Может, и правда, нужно Норвегию у Дании отжать вместе с Гольдштейном. Вон, какие бравые моряки там в фьордах водятся. Этот не только умом и умением взял, он еще и богатырь. Викинг огромный настоящий, выше Берна сантиметров на 5 и в плечах ширше. Такому попробуй, возрази, у него аргументы, кулаки как гири двухпудовые. Левым бортом, поочередно, шрапнельными гранатами, запал на 2 секунды. Замахали флажками сигнальщики, передавая команду адмирала на остальные суда, огонь. Брехт уши прикрыл, и рот раскрыл. Ученый уже, корабли задрожал. 7 выстрелов с интервалом в пару секунд. И так на всех 20 кораблях. Дон заволокло дымом. Заряжай. Огонь поочередно. Бабах. Дым и старый еще не успел рассеяться, а тут новым совсем видимости лишило. Но промахнуться в такую плотную застройку, а чего построились же для встречи, так, промахнуться было невозможно, и расстояние плевое, граната могла и 3 километра при максимальном возвышении ствола пролететь, а тут метров 600 до всадников, заряжай, огонь поочередно, ух, разошелся норвежец, еще ведь и в самом Азове живую силу уничтожать, Петр Петрович, давайте осмотримся, тьфу, дыму Брехт наглотался, закашлялся, банить орудие, не переживайте, ваше высокопревосходительство, ни одна свинцовая пуля впустую не ушла, сейчас дым развеется, убедитесь. Ох, мать вашу, родину нашу, прав норвежец, не пропали пули даром, там 1005 полегло, остальные уже спешили подальше убраться. Брехт передал подзорную трубу Бределю, хорошая работа, адмирал, кавалерии у турок больше нет, а у России нет врагов среди кабардинцев. Они внукам про ваше угощение рассказывать будут и заповедовать, не слушать турок и не воевать против русского царя и тем более цариц. Дальше несколько дел одновременно делали. Башкиры и калмыки заготавливали для корпуса продовольствие. Раненых лошадей добивали, а из убитых кровь выпускали. Казаки в это время освобождали трупы от одежды лишней и, главное, от оружия. В ад с оружием не пускают. Туда голые и босые грешники попадают. Интересно, а кто их по дороге раздевает и разувает? А 3 казака, что побывали у крымчаков в плену, и знают язык, были отправлены к воротам левой каланчи под белым флагом с предложением сдаться. Видели же обитатели малюсеньких крепостиц, чем заканчиваются обстрелы шрапнельными гранатами. На этом левом берегу в результате турки вместе с 2 офицерами сдались. Комендант каланчи Адабаш даже картинно саблю Бределю протянул, держа 2 руками перед собой. Теперь живыми останутся, да еще и мир посмотрит, пешком до кяхты тащиться, где будут дорогу устроить. Тут мир не только разглядишь, но и на ощупь попробуешь. На правом берегу в каланче истребление конницы не видели, и парламентеров обстреляли из ружей. Даже попали в руку одному из казаков. Отставить, рявкнул Иван Яковлевич на адмирала, когда он приказал правым бортам всех кораблей зарядить орудия шрапнельными гранатами. Вы, Петр Петрович, представляете, сколько сил я потратил на добывание пороха, и на что пришлось пойти, чтобы англичане нам его продали. 2 гранаты для начала запустите по ним, там видно будет. Бабах, бабах, да, картечными давайте. Обе гранаты перелетели и взорвались, выпуская на охоту свинцовые шарики, далеко за стенами каланчи. Бабах, бабах, бабах. Турки тоже выстрелили, обмазанная глиной деревянная стена окуталась 2 дымами, и не промазали османы. Оба небольших ядрышка угодили в борт святого Иоанна и даже одно в нем дыру пробило. В трюме послышались вопли и ругань, а потом команды офицеров. Вроде, тушили пожар. Брехт, отвлекшись, не успел проследить за 2 залпом единорогов. А получилось хорошо. Обе 2-пудовые гранаты попали внутрь ограды и взорвались там. Ни фугасы, и вышку не повалили, но раненых и убитых у турок хватило, чтобы над воротами с площадки, откуда только что палили пушки, показался шест с привязанной к нему белой рубахой. Из 20 человек живых осталось 5, а здоровый – 1. Раненых осмотрели и добили. У 3 ранения в живот. Не выживут. Зачем людей мучить? Чтобы помучились. У последнего раненого 2 свинцовых шарика попали в грудь, разминулись с сердцем, и где-то в легких застряли. Тоже не жилец, уже кровью кашляет. Здоровым, только чуть контуженным, оказался офицер, был на вышке, каланче, и потому его картечины не достали. «Переведите ему», — Брехт покачал головой, товарища прилично по дороге помяли. «Правильно, это ведь он отдал приказ по парламентерам стрелять, нужно бы повесить в назидание остальным». Но сей товарищ нужен был Ивану Яковлевичу живым. Переведите, что его сейчас отпустит, пусть едет в Азов и главному там скажет, что если все турки голыми выйдут из крепости и сдадутся, то я их прикажу пороть, а потом отпущу на все четыре стороны, а если не выйдут голыми, то все помрут. Зачем это, ваше высокопревосходительство? Выпучился на него Бридаль. Что за дикие условия капитуляции? На такое никто не пойдет. В этом и задумка. Чем больше убьем, тем лучше. Нужно, чтобы не сдавались. И нужно, чтобы эти дикие условия капитуляции дошли до Стамбула. Там должны икать начинать при приближении русских. Удивил врага, считай половина победы в кармане. Заставил его себя бояться, еще половина. Опять же, их там 1006 в крепости, нам куда девать столько пленных. Мустафа ага, комендант крепости Азык, не пойдет на такие условия. И глазами зыркает пленный турок Нагиуров. А ты ему передай, что следующие еще хуже будут. Брехт махнул рукой. Казаки развязали руки офицеру и подвели ему коня, что достался в виде трофеев при избиении конницы. Конь был цел, хозяина видно убило, и пока запорожцы собирали оружие у убитых, сам пришел к людям. Когда к Азову пойдем? Отвлек Брехт от созерцания удаляющегося турка адмирал. Скоро обед. Прикажи высаживаться на берег, Петр Петрович, только колючую проволоку натяните со стороны Азова. Уверен на все 100, что сейчас все оставшиеся конные турки, охваченные праведным гневом, прискачут. И щиты деревянные с барж снимите, поставьте. Встретим янычар, или кто там у них пожалует. Дон в этом месте делает поворот чуть ли на 90 градусов к югу, и не распорядись Иван Яковлевич выставить дозорных на захваченных каланчах, и не отправь по обоим берегам разъезда из калмыков и башкир, то неожиданная атака турецкого флота могла бы довольно плачевно закончиться. Но предупредить о том, что к ним идут три большие галеры на веслах и бредали наблюдатели на вышках, и Брехта башкиры, успели, и потому два корабля были поставлены поперек реки и орудия заряжены. Решили бить сразу, как турецкие корабли вынырнут из-за поворота. У турецко-подданных там на палубах на носу всего по паре пушек малокалиберных, но вдруг какой золотой выстрел удастся. Надеяться на удачу никогда не стоит. Огонь, книппелями по веслам, поочередно. Гаркнул Петр Петрович, едва из-за холмика на берегу показались турецкие корабли. Глава 24, событие 68. Опыт поражений научил меня тому, что нападать стоит, только если уверен, что не придется отступать. Джесси Ливермор, это что, клуб самоубийц? Галеры были метров 30 в длину и около 6 в ширину. Гребцы находились под палубой, а на палубе стояли по обоим бортам примерно 6-фунтовые пушки на невысоких деревянных лафетах, по 5 штук на борт, а на носу, как и у кораблей Брехта, были на вертлюгах расположены 2 фальконета. И с таким вооружением эти храбрецы на 3 корабликах вышли воевать против 20 двудичных кораблей. Ладно, про единороги они не знала, про шрапнель даже не слышали, но втроем на 20. Так 20 это не все, там следом чего только нет. При этом многие мелкотравчатые суденышки у русских лучше этих галер вооружены. Пока Иван Яковлевич удивлялся отваге османов и святой Иоанн и святой Павел начали книппелями поливать галеры. Бабах, бабах. И так каждые 2-3 секунды. Вместе орудия не стреляли, чтобы не наломать дров и не завалить корабль. Все же выстрел из огромного орудия с калибром в 245 мм. Дает чудовищную отдачу. Лафеты закреплены веревками за борт и препятствуют откату орудий вплоть до противоположного борта. Но если несколько пушек выстрелит одновременно, то канаты вырвут просто борт. Не все книппеля попали по веслам. Чего с парней лишнее требовать, эти артиллеристы в боевых действиях не участвовали, волновались. Но и 5 попаданий хватило. Особенно показателен был второй выстрел. 2 полушария, скрепленные цепью, угодили точно по веслам правого борта идущей первой галеры и переломали 6, намотавшись и вырвав весло из рук гребца на 7. Всего у галеры было 10 пар весел. Гребцы левого борта успели сделать еще 2 гребка и развернули кораблик поперек реки. В подставленный борт тут же врезались 2 книппеля, сломав по паре весел и проломив борт. А следующий удар пришелся неудачно с точки зрения того, что приказ был стрелять по веслам, но крайне удачным по последствиям. Два пудовых полушария проломили фальшборт и снесли одну из пушек, а та, уже выстрелив в это время, при отдаче сломала противоположный фальшборт и ухнула на оставшиеся целыми весла противоположного борта. Плохо было то, что ветра не было вообще. Два святоши окутались вскоре дымом так, что собственной руки не видно. Брехт, успевший сойти до галерной атаки на берег со стороны, видел, что бомбардиры явно потеряли цель. Галеры все три потихоньку сносило назад и вправо течением, а книппеля летели теперь по большей части мимо. Видимо, это понял или как-то сумел разглядеть и Петр Петрович, так как грохот выстрелов умолк. А нет, все же небольшой ветерок есть, с запада. Он за пару минут согнал клубы дыма к тому месту, где за боем Иван Яковлевич наблюдал в подзорную трубу. Но, видимо, Бредалю теперь стало видно, куда стрелять, и единороги зарявкали вновь. Только досмотреть эту драму герцогу Берону не дали. Сверху с каланчин оттреснуто запел тревогу горн, и почти сразу стали трещать ружейные выстрелы от щитов. Турки оказались предсказуемы. Весна ранняя на дворе, не захотели голыми из крепости выходить, зябко. Потому паши их выпустили в атаку на геуров-всадников. Много, не менее полутысячи, одетых. Не будь колючей проволоки, и что-то османам удалось бы, но проволока была. Добирались до нее на полном скаку джигиты и валились вместе с лошадью в траву. Проволоки намотали прилично, в три ряда на разной высоте. Наверное, одну бы порвали вскоре, а так заграждение выдержало больше минуты, пока образовавшаяся куча мала не придавила все три проволоки шипастые к земле. За это время два батальона преображенцев успели из штуцеров сделать по одному выстрелу и разрядить оба двуствольных пистолета. Бах, бах, и от вражеской кавалерии третьей не осталось. Осознав, что впереди смерть, турки повернули. Поздно, им во фланг уже выезжали башкиры. Небо черным от стрел не стало, и на скаку точность невелика, но ведь тысячи стрел. Пару минут и все, ни одного скачущего османа, лишь несколько раненых, должно быть, лошадей без седаков удирают в сторону языка, а все поле перед щитами завалено трупами и ранеными людьми и лошадьми, и вой стоит над степью, хоть уши затыкай. Всего лишь предложил заголиться на пару минут, брату, Густаву Берону, сообщил Брехт, вот так всегда, хочешь как лучше, а получается гора трупов. Отправляй, братец, народ добивать раненых, ну и лошадей тоже. На нервы действует это ржание. Отвлекшись на избиение конницы, Иван Яковлевич краем уха все же слышал грохот пушек за спиной, но тут было горячее, и пока конница турецкая не кончилась, пришлось стоять к реке спиной. Повернувшись, наконец, к дону батюшки передом, а к горе трупов задом, Брехт только присвистнул. Тут тоже побоище подходило к концу. Адмирал Бредаль, лишив галеры подвижности и согнав их в одно место, принялся с дистанции в полверсты обстреливать их шрапнельными гранатами. Свинцовые шарики быстро очистили верхнюю палубу от басурман, и теперь на галерах никто в морской бой больше не играл. Злой норвежец, может быть, и дальше бы тратил драгоценные шрапнельные гранаты, но над одним из кораблей османы подняли чью-то рубаху за рукава привязанную и, следуя правилам войны, адмирал бойню прекратил. Густав, повернулся Иван Яковлевич к командиру Преображенского полка, отправь разъезд вдоль Дона. Что-то мало корабликов турки прислали. Может, это какая хитрая ловушка. Бывшего командира полка Салтыкова Семена Андреевича Брехт отправил командовать конницей, что должна пройтись по Приазовью и дойти до Кубани, зачищая степи от Орды. Так что командиры гвардейских полков поменялись. Главным, Преображенским, герцог Берон поставил командовать младшего брата. Событие 69-е. Церковь говорит, что земля плоская, а я знаю, что она круглая, ибо я видел тень земли на луне, и я больше верю в тень, чем в церковь. Фердинанд Магеллан. Упивались они квасом, заедали ананасом. На самом деле упивались ромом, а вот закусывали, в том числе, и колечками этого экзотического овоща. Должно быть, растет как капуста, а капуста – это овощ. Адмирал Вильстер до того ананасы не пробовал, и ему понравилось, не нажаренное мясо налегало и всякую птицу, а засовывал в себя одно за одним желто-прозрачные колечки. Напротив, на резном троне из красного дерева сидел вице-король Португальской Индии граф Десандамил. Чуть сбоку на стуле немного поменьше, но также искусно украшенном сложной растительной резьбой, сидела, проглотив палку и мило улыбалась почти черными зубами, графиня. Смотреть на нее было неприятно. Судя по всему, жена Дона Педро болела малярией, и кожа у нее приобрела желтый оттенок, а вся графиня высохла, и кожа обтянула кости черепа. Мумией эдакой желтой смотрелась Амалия де Маскаринос. С левой стороны стола восседали две девицы, дочери губернатора и пацан лет 13, наследник. Дочери были разными, нет, ни одна блондинка высокая, а вторая брюнетка-пышечка. Обе были среднего роста и чернявы, как большинство испанцев. Просто одна, всяко разно, тоже схватила малярию, а вторая нет. У старшей Анны кожа была, как у матери, желтая, а худоба прямо выпирала из платья с открытыми плечами. Кости, обтянутые кожей желтой. «Адмирал, а расскажите еще раз для Донны Амалии и детей про вашу стычку с маврами». Дон Педро широко повел рукой семейство свое, обозначая. «Конечно, это малярия», — повернул он голову к графине. «Совершенно замучила», — натянула улыбку на кости бедная женщина. «У меня в каюте есть целебная настойка и сбор, который нужно отваривать и пить горячим. Это кора хинного дерева», — махнула рукой в перчатке, скрывающей кости Амалия. «Не помогает, должно быть, нет, там другие травы». Чуть не проболтался Юрий Данилович, что основой сбора является полынь. Герцог Берон предупреждал, чтобы сильно о составе лекарства, которого им несколько мешков на борт загрузили перед отплытием, не распространялись. «Будем очень признательны, адмирал, а можно сейчас послать?» Впервые вступила в разговор дочь. «Конечно, прикажите позвать Ивана Солдатова, ну, боцмана, что со мной прибежали. Ох, ваше превосходительство, простите уже этих дураков, я прикажу их сослать в Восточный Тимор, чтобы прежде думали, чем руками махать». Дальше была отправка боцмана на корабль в сопровождении десятка гвардейцев, на всякий случай, и рассказ адмирала Вильстера о своих боях с маврами, под вздохи девиц. Когда Митрич принес зеленого стекла бутылку с зеленой спиртовой настойкой полыни и мешочек с растертой в порошок этой полынью, возможно, там и другие травы были, но герцог Берон о том не говорил, а узнать, из чего сделан порошок, было невозможно, только терпкий, щекочущий ноздри запах полыни и чувствовался. Юрий Данилович изрядно набрался рому, потому и сам не заметил, как влез в очередную историю. «Не беспокойтесь, адмирал», — похлопал его по плечу вице-король, — «обязательно накажу этих невежд. Они непременно будут сосланы в нашу самую далекую колонию в Восточный Тимор, как только туда корабль пойдет. А вы, ваше превосходительство, не желаете туда наведаться? Там можно довольно дешево купить пряности. Корица, гвоздика. Мне нужно отправить туда для пополнения гарнизона сотню солдат. Вот было бы удачно, если бы вы туда отправились. И обидчиков ваших прихватили, и солдатиков наших, и пряностей бы там дешево прикупили. Продав их в Лондоне, скажем, можно стать сразу богатым человеком». Тимор. Вильстер прикрыл глаза. Отправляя флотилию в плавание, герцог Берон задачу Вильстеру поставил такую. Главное, это доставить груз с корабельной оснасткой в Охотск. На втором месте, довести в целости и сохранности туда плотников, корабелов и переселенцев. В-третьих, закупить в Макао максимальное количество продуктов, риса, в основном, или другой крупы и доставить это в Охотск. Но было и в-четвертых. После выполнения этого похода 4 корабля надлежало оставить с командами в распоряжении адмирала Беринга, а с двумя оставшимися сделать на обратном пути небольшой крюк. Да, даже если не все 6 кораблей дойдут до Охотска, то оставить Берингу сколько получится, а на двух все же вернуться в Ригу. Только на обратной дороге после Макао нужно взять южнее и дойти до самой дальней колонии Португалии острова Тимор. Герцог Берон, рассказывая об этой задаче, достал из секретера от руки нарисованную карту и протянул ее Вильстеру. «Юрий Данилович, к югу от острова Тимор, прямо к югу, есть тот самый пятый материк, Австралия. Он не очень большой. Вот на этой карте, я его примерно нарисовал. Наши разведчики добыли карту одного голландца, который был на севере и северо-западе Австралии. Вам же нужно обследовать ее восточную часть. Ну, примерный маршрут я нарисовал. Расстояние точное я не знаю. Одно точно могу сказать, если от острова Тимор поплывете на юг, то не промахнетесь. И осторожнее там с местными, не пускайте их на корабль и не ввязывайтесь в их склоки между собой. Слышали же, что как погиб Фернан Магеллан? Вот сейчас в хмельной голове Вильстера и промелькнула мысль. А что, если сделать немного не так? Он же теперь не 6 кораблей имеет, а 11. 8 можно отправить в Макао и дальше в Охотск, а самому на принцессе Анне и двух бригантинах довести солдат до Восточного Тимора, в самом деле набрать там пряностей на ту долю денег, что досталось ему при дележе добычи пиратов, потом обследовать Австралию и тем самым навеки вписать свое имя в анналы истории, как первооткрыватель Австралии, а затем добраться до Охотска, ну а после повернуть назад. Это не только не удлинит его плавание в целом, но и немного сократит, тем более что до Тимора он пойдет с опытным штурманом, который на нем уже бывал, как пообещал Дон Педро. Хорошо, я согласен. Событие 70-е. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставя на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсеченные головы отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпечатлевают на своих знаменах. Александр Пушкин. Карл Берон стоял на высоком холме и снизу, тем не менее, рассматривал на другом берегу Днестра крепость Хатин. Да, непростое будет мероприятие. Даже не сильно понятно, как к такой крепости приступать. Вернее, как до этой крепости добраться. Хорошо, хоть они отнеслись серьезно к письму старшего брата, герцога Берона, и сделали все точно, как он и написал. Намного, на неделю целую, впереди себя выслали казаков на разведку. Те под видом крестьян, продающих барашков, переправились через Днестр на пароме и заехали в крепость. Продали 3 баранов, продали 2 мешков пшеницы и вернулись. Как раз передовые части его корпуса подходили к Каменцу, что стоял на противоположном берегу Днестра. Тут еще недавно хозяйничали ляхи, но теперь государыня прислала сюда военного коменданта и 2 батальона новгородского пехотного полка. Панов в городе осталось много, и Берон, прежде чем переправляться, еще и их о Хатине расспросил. Не радовали ни их рассказы, ни данные, принесенные разведкой. 20 лет назад, во время победоносной для России северной войны, турками Хатин был у ляхов отбит. И они все эти 20 лет крепость ремонтировали, обустраивали и расширяли. Сейчас это не только сама крепость, она обнесена в полуверсте от крепости местами валами земляными, бревнами укрепленными, местами каменной стеной, в которой сделаны ворота. Через крепость протекает небольшая речушка, которая впадает в Днестр. Так что, лишить защитников воды при осаде будет затруднительно, тем более что и сама крепость стоит прямо на берегу реки. Оставить без продовольствия проще. И самое интересное, что это будет очень действенная мера. Почему? Да, потому что на этом, в общем, небольшом пятачке османы сосредоточили огромные силы. Там стоит армия в 30 тысяч человек. Все пространство между крепостью и стеной застроено казармами, и их продолжают строить. Целыми днями телеги с досками и саманными кирпичами въезжают в ворота. Строят же укрепления турки не сами, а с помощью французских специалистов. Казаки даже, когда барашков привозили, их видели. Те ругались с турками на подъемном мосту, руками размахивали. С французами в Страсбурге казаки виделись, так что уверены, что это именно они, уж очень язык запоминающийся, словно говна человек в рот набрал и решил не выплевывать, а так говорить. Что, думаешь, Петр Петрович? Повернулся Карл Берон к генерал-ландшефу Лассе, что стоял рядом с такой уже точно трубой подзорной. Начали их выпускать на стекольном заводе в Санкт-Петербурге. Как предписано братом твоим, так и будем действовать. План мне нравится, а то, что министр стремится уменьшить потери в своих войсках, считаю похвальным. Кого в заслон поставим? Карл сложил трубу и сунул в сумочку кожаную, что прицеплена была к новомодной портупее. Ингерман Лацев и башкир, спешенных к ним в усиление. А для флангового удара вон за тем холмом расположим кавалергардов. Как побегут турки, так они им и ударят в правый бок. Трофейные пушки за щитами будем ставить? Берон спрашивал так для проформы. На самом деле битва при Хатине, как обозвал ее брат Меньшой, была детально описана в его инструкции. И самое главное, что написано все правильно, будто Яган был тут уже, и осмотрев все, и разведав, написал ту инструкцию. Поставим несколько штук для порядка. Тренироваться в стрельбе бомбардиром надо. План был простой на первый взгляд. Переправляются они всей армией, всеми 2 корпусами на правый берег Днестра, и строят в версте примерно на холме заграждение из крепких деревянных щитов. За ними стрелки со штуцерами и пищалями и хоронятся. Укрепление это строить надо на холме, если меньше или больше версты получится, так не страшно. Можно и 2 версты даже, если местность ближе не позволит. Все одно единороги 2-пудовые, на которых вся битва и строится, бьют при максимальном возвышении ствола на 3 версты. Как все выстроятся, так бомбардиры из всех 24 единорогов начинают шрапнельными и картечными гранатами обстреливать пространство между крепостью и наружной стеной. По замыслу брата, поняв, что отсидеться не удастся, турки предпримут атаку, чтобы уничтожить такую вредную и опасную батарею, и по дороге наткнуться на целый полк, скрытый за деревянными щитами. Больше тысячи стрелков должны за пару минут, что они приблизятся, сильно проредить конницу противника, а что вышлют для захвата артиллерии именно кавалерию, сомнений не было. У османов есть нормальные командиры и подзорные трубы. Они отлично поймут, что пехота слишком долго будет до орудий добираться, ведь их нужно поставить на расстоянии 2 верст от стены. Кавалерии той не может быть больше 2000, ну даже 3, ее еще до подхода к щитам ингерманландцы выбьют. Умные и трусливые повернут назад, вот тут по ним и ударит кавалергарды. Что дальше будет, понятно. Турки попробуют оставшиеся войска увести за крепостные стены. Только 20 тысяч человек, это 20 тысяч человек, а замок от силы на 3-4 тысячи рассчитан. Единороги подтянут на версту, опять прикроют щитами и пехотинцами, и начнут бомбардир уже за крепостную стену шрапнельные и картечные гранаты посылать. Карл Берон бы сдался. А турки? В реальной истории Бурхарду Миниху в 1739 году в битве при Хатине сдалось 90 тысяч турок. Глава 25. Событие 71. Скрой то, что говоришь сам, узнай то, что говорят другие, и станешь истинным князем. Никколо Макиавелли. Вернувшиеся из разведки вдоль Дона, посланные герцогом Бероном, казаки притащили 2 пленных. Турки на лодке подошли к берегу, где спрятались увидевшие их разведчики. Чего уж тем понадобилось на берегу, и что вообще они делали на небольшой лодке на реке, казаки не поняли, но это совсем не помешало им османов связать. В лагере турки долго запирались и играли в молчанку. Брехт не выдержал и дал команду развести у палатки костер и накалить на нем шомпол. «Где же тут паяльник взять? Переведи им, Ерофеич», — поманил он одного из казаков, что в плену у османов побывал и языком владел, что, как прут раскалится, так мы им взад его вставим. Наверное, больно будет. Потом расскажут. В подробностях. Дословно переведи. Подействовало. Рассказали матросы турецкие следующие. К устью Дона подошел флот Капутан-Паши Джакул-Кадя, который собирался доставить в Азов подкрепление. Мелководность устья Дона не позволила войти флоту в реку, а позиции русских кораблей лишили его возможности связаться с Азовом на шлюпках. Не сумев пробиться в Азов, Капутан-Паша выслал 3 плоскодонные галеры, чтобы задержать русский флот, а сам со всеми кораблями отступил от Азыка. «Сколько кораблей у Джакула-Коди? Фиг выговоришь». Брехт запомнил просто, взял, разбил на 2 слова, «Джи» и «Акула». Ну, с акулой понятно, акула, она и в Африке акула. А со словом «Джи» встречался Иван Яковлевич в школе, когда преподавателем работал. Там пацаны, со склонностью к подражанию американцам, здоровались так, входя в класс. Гэ в сленге и хип-хоп культуре, как потом Брехту один из таких объяснил, используется, как сокращение от слова «гангста» или «гангстер». Это сленговое приветствие, означающее примерно «приятель», «братан», «кореш», то есть «близкий друг», «член одной компании». «Мы гэ» — это обращение к хорошему знакомому или другу «мой приятель». Теперь если оба слова сложить, то получится, что адмирала этого турецкого зовут братан Акулы. 6 больших 2-палубных кораблей и еще 3 галеры, но больше тех, что отправили задержать русский флот, и несколько малых филюк. Еще есть 2 брандера, не сразу все перечислили, пришлось с одного штаны снять и под носом раскаленной железкой помахать. Всего-то, а Брехт, как всегда, подготовился от души, даже 1/3 того, что он притащил с собой, хватило бы. Ну, тем легче будет уничтожать прибрежные крепости в Крыму. На сколько метров, сажений, могут стрелять орудия, установленные на стенах Азова? Километр, пусть, 1.5. Вопрос на засыпку, а что лучше, снять единороги с кораблей и стрелять залпами с земли, не опасаясь, что мощные орудия разнесут при повреждении канатов весь маленький корабль, или все же не мается дурью? Так-то 1.5 тонны единорог весит. Снять без кранов его с корабля на землю – это настоящий квест. Пусть медленнее, но предпочтительнее, без ненужного подвига, стрелять с кораблей. На такое расстояние и подошли, чуть более 1 км. Для начала просто решили показать товарищу Мустафе Аге, на что способны русские орудия. Один из святых, а именно святой Павел, подошел на требуемое расстояние и произвел 7 выстрелов по крепости. В реальной истории – насколько Иван Яковлевич помнил этот кусочек истории, при осаде Азова генералом Ласситурки несколько раз высылали из Азова отряды, для атаки русских позиций. Вылазки производили. Петр Петрович опроши строил, оборудовал позиции для артиллерии, вот их и пытались захватить турки. Все время с потерями отступали османы взад за стены. А сейчас, сейчас им совсем кисло. Это можно на земле позиции атаковать, а на воде – беда. А ничего не поменялось, читал Брехт, что турки в одну из вылазок использовали янычар. Вот они в красных своих кафтанах с саблями и пиками и выскочили из ворот после пристрелочного залпа с корабля. Человек 500, пешими, а им минимум 2 километра маршировать, так как появились они с противоположной стороны крепости. Направились янычары не к щитам, где лежала холмами целыми поверженная конница, а к тому месту на берегу, напротив которого бросил якорь святой Павел. Брехт внимательней на них с захваченной каланчи в подзорную трубу глянул. В чем смысл их маневра? А, так они при мушкетах, здоровые и одинаковые. 100%, французы им свое старье поставили. Кто сейчас воюет с тяжеленными мушкетами, которые нужно на сошку ставить или ту же алебарду, и что-то еще тащит с собой? Надо думать какую-то маленькую стреляющую пушечку кулеврину или фальконет. Ага, даже не одну, а парочку. Теперь понятно, подойдут вплотную к берегу и обстреляют корабль. Там метров 100 получится, 500 выстрелов, а ведь могут навредить кораблю, да и команду выбьют. А если попадут в орудие в момент заряжания, то могут бед прилично устроить. Густав Иван Яковлевич слетел с каланчи, теперь бегом нужно. Слишком долго он соображал, что это за ход конем османы придумали. Густав, нужно изобразить атаку волнами. Чего? Брат задумки явно не понял. А, ну, отправляй по сотне человек всадников каждые 3 минуты. Должны в 150 сажений, 300 метров, от янычар остановиться, выстрелить из штуцеров и назад, и сразу следующая сотня. Не нужно их убивать, главное, чтобы сами не подставились. Лучше даже в 200 сажениях останавливаться, а в это время святой Иоанн к ним развернется и шрапнелью попотчует. Главное, не дать им по кораблю стрелять, еще попадут куда, бегом. Братец убежал, а Брехт, схватив за шкирку сигнальщика, поволок его на вышку. «Быстрее, вашество, вашество!» — завыл моряк. «Что случилось?» — остановился Иван Яковлевич. «Я флажок уронил, и рожа белая с ртом открытым, и слезы из глаз брызжут». Брехт хотел выматериться. Время уходило, но мельком глянув на происходящее у стен крепости, взял себя в руки. «Успеют. Янычарам еще с 50 километров маршировать, а 2 плутонга преображенцев уже горцевали на коняшках. Спустись, подними, да аккуратней, есть время». Солдатик полез вниз, а Иван Яковлевич поднялся на верхнюю площадку и навел трубу на крепость. А хорошо получается, каждые 10 секунд примерно над крепостью вспухал белый дымок. Отсюда видно, естественно, не было, но представить, как вырвавшиеся из чугунного плена свинцовые шарики пронзают насквозь тела столпившихся под стенами турок, вполне по силам. «Готов, ваше высокопревосходительство, готов я, передавай на святой Иоанн, огонь по янычарам картечными гранатами». Янычар почти всех истребили через 20 минут, десятка-два успела до языка добежать. Теперь в ближайшее время вылазок ожидать не стоит, научили, что за стенами смерть, внутри не лучше. Вскоре сдадутся турки, как и в реальной истории, и нужно будет двигаться по земле к Тамани, а по морю к Керчи. Пока плыли по Дону, Иван Яковлевич осознал, что спешить ему на всех парусах к Решту или Баку не надо. Он же не собирается на самом деле встречаться с Надиром. Нужно просто отправить туда приглашение. Член Госсовета и министр обороны герцог Берон приглашает Надирхана на переговоры с целью передать Ирану земли до Кура и потом вместе воевать на Кавказе с турками, чтобы весь Кавказ отдать законному владельцу, Ирану. А России нужно только турок побить и никаких земель не надо. Просто разрешите нам торговлишкой заняться, это не шутка. Так примерно и выглядел договор, что Остерман Андрей Иванович заключил с Надиром в реальной истории, а еще умнейшим человеком называют. Так что никуда Брехт не поедет, начнет вместе с гвардией освобождать побережье. Там малярийные болота, ничего, полыни и коры хинного дерева с собой целый корабль везут. Конечный путь Батуми. Брехт там был в 90-м. На самом деле, комаров тьма, но не заболел и, вообще, про эту болезнь не слышал. Может, преувеличивают, но полыни набрали, не дефицит. Событие 72-е. Услышав крик кролика, лиса бросается к нему, но не на помощь. Ганнибал, Ханнибал, капитан Владимир Сергеевич Вяземский и сержант Трофим Лапинков добирались до этого холмика, что зарос колючим кустарником, Всю ночь, новгородцы весь Плутонг и те пятеро лезгин, что сопровождали их из Баку сюда, остались в версте примерно в небольшой лощине, отгороженной грядой холмов от речки Тартар. Здесь, в 50 верстах от осаждаемой Надирханом крепости Гинджи, на другом берегу горной речушки должна была состояться встреча герцога Берна с фактическим правителем Ирана. Только вместо министра обороны на встречу с ханом Надиром придут они и еще кое-кто. Добирались они сюда кружным путем, из Баку по почти нормальной дороге через Шимаху и Гейчи за неделю доехали до реки Куры, спустились немного по ней до впадения в нее этой вот речки Тартар, и уже вверх по ее течению до лагеря персиян. Чуть не 400 верст и все в основном по горным дорогам, где особо не разгонишься. А еще местные все время пугают бандитами, что устраивают засады на дорогах. Потому у них и отряд смешанные русские есть из низового корпуса, что давно уже в этих местах служат, и лезгины местные, и один набрек из Шимахи. Ни разу никто на них не напал, за 10 дней даже попыток не было. Может, отряд приличный по размерам отпугивал разбойников, а, может, увидев русских, отказывались от своих намерений местные джигиты. На русских давно уже стараются не нападать, знают, что те потом найдут и покарают. Сами же русские никогда первыми на местных не нападали и не грабили деревни, как персы или османы. Наоборот, даже защищали аулы от нападения турок, потом иранцев, а сейчас снова турок. Кавказ переходит из рук в руки уже несколько столетий и ничего кроме грабежа и утеснения не видит ни от иранцев, ни от османов простые люди, как, впрочем, и князья. Их тоже не щадят ни те, ни другие. И все завидуют тем, кто сейчас находится под властью Российской империи. Особенно в последние 3 года. Русские купцы основали в Дербенте, Баку, Риште и в Тарках свои приемные пункты, где гарантированно выкупают у населения сухие корни марены красильной, рыльца крокусов, шафран, изюм, шелк сырец, крашенную и некрашенную шерсть. Даже выдают кредиты с заключением договора, что ты расширишь производство изюма или шелка. На глазах расцветают прикаспийские аулы. И находящимся от них в нескольких верстах аулах, что сейчас находится под властью Османской империи, есть с чем сравнивать. От турок ничего кроме грабежа они пока не видели. Хотя, вроде как единоверцы. Словом, жить стало при русских несравнимо лучше, чем при турках и иранцах. Так зачем на них нападать, пограбить? Но потом, если найдут нападавших, то беда ждет весь аул. Есть хорошая русская пословица. Не буди лихо, пока оно тихо. В самый раз для горячих голов, решивших ограбить русских солдат. Лихо – это такой вредный славянский божок, одноглазый. Так и называется, лихо одноглазые. Наверное, весь с головы до ног в зеленом лишайнике. Прямо, как они, в своих маскировочных костюмах леший. Капитан раздвинул кусты малины и выглянул через получившуюся щель. Внизу на том берегу реки был лагерь персов. Даже не сам лагерь, он был чуть западнее и выше по реке. Напротив, расположился со своими кызылбашами Надир хан, иранский военачальник и регент при малолетнем шахе Аббасе. Место это капитану сообщил царевич Александр Багратион. Дело у них тут было общее. Самая ответственная часть, а в случае удачи и единственная, была у генерал-майора Багратиона с его грузинами и башкирами. 200 всадников должны напасть через час на лагерь персов и убить всех и главное, самого Надирхана. А они с прапорщиком должны подстраховать царевича, если у него не получится. Ну, как подстраховать, сделать эту работу за Багратиона. У них были 2 огромных ружья, переделанных из древних кулеврин. К стволу приделали кремневый замок, приклад, наконец ствола наварили мушку и недалеко от замка Целик. Несколько месяцев они учились стрелять из этих ружей для великанов. Вместе с прикладом и приделанной к нему подушечкой, а также прикрепленным на конце ствола дульным тормозом, ружью было 10 футов, 3 метра, в длину. Заряжать его новомодной пулей Питерса, как ее называл герцог Берон, было утомительное занятие, и проделать это можно было только вдвоем. Уходило на зарядку не менее 3 минут, и это значило, что права на промах у них не было. Кто же там в лагере персов будет 3 минуты ждать, пока русские соизволят свои пушки перезарядить? Были у ружей несомненные плюсы. Нарезы, как у штуцера, и пуля Питерса позволяли точно выстрелить на расстоянии в 5 сотен шагов. На тренировках они стреляли по коровам из 6 сотен. Но там уже саму-то корову не больно увидишь. Их за меткость отобрали из более 100 стрелков, собранных в свою очередь из всей российской армии. Сам капитан Вяземский служил в Псковском пехотном полку, а прапорщик был отсюда, с низового корпуса. Событие 73. Время, оно хитрое. Оно всех догонит и всем покажет. Дмитрий Емец. Речка Тартар в этом месте делала небольшой изгиб и расширялась, в то же время заметно мельче становясь. И получалось, что приличный такой заваленный мелкой обкатанной галькой пляж образовался. В центре, ближе к реке, стоял большой оранжевый шатер Надир Хана, а вокруг четыре шатра поменьше и дальше уже у опушки леса десятка два палаток, явно русских, да и не мудрено. В последние три года торговля с Ираном, несмотря на непрекращающиеся там войны, заметно увеличилась. Из Ирана шел индийский и персидский шелк, шафран, красители, а местные купцы везли из России парусину, пеньку, мед, пшеницу. И неожиданно пришли иранцам по вкусу новые палатки армейские, изготавливаемые из водонепроницаемой парусины, что сейчас делали уже десятки заводов в стране. Не только иранцы, и англичане, и немцы охотно их брали. Отец капитана и то у себя в имении построил фабрику небольшую по изготовлению влагостойкой парусины. Воняет там отвратно. А вот деньги, вырученные за парусину эту, не пахнут. Все кызылбаши, что прибыли с Надиром на встречу с герцогом Бероном, в основном и находились возле палаток. Нет, понятно, что пятеро часовых возле центрального шатра стояли и по паре еще у меньших шатров, но это всего два десятка человек, а у палаток не меньше полутора сотен воинов находилось. Вяземский достал из зеленой сумки, на которую тоже тряпочки были нашиты, подзорную трубу, бронзу корпуса покрасить в коричнево-зелено-полосатый цвет не забыли. А еще, чтобы зайчик труба не пустила и не выдала местоположение наблюдателя, герцог Берон придумал хреновину такую в виде кольца, что надевается на конец трубы, бленда называется. Это от немецкого блиндин, заслонять. В лагере было спокойно, что-то делали у палаток на опушке воины, а в центре вообще никого кроме часовых видно не было. Переменилось все мигом. Из-за поворота реки показались всадники, что мчались к лагерю во весь опор. Много. И одеты они были, как грузины, в свои черные длиннополые кафтаны, говорили капитану, как он называется, да Владимир Сергеевич не запомнил. Так, а в чем должны быть грузины? Понятно, в грузинской одежде. Отсюда с противоположного берега реки слышно не было, но, видимо, кричали чего-то горцы и саблями размахивали. А вон, позади и башкиры с луками в красных одеждах, переодетые под янычар. Бах, бах, выстрелы прозвучали неожиданно. Капитан дернул трубой, выискивая место с дымом. Не мог понять, откуда стреляли. Бах, бах, бах, ага, вон от палаток у опушки палят. Бах, бах, вся опушка окуталась дымом. Вяземский подался вперед и шире раздвинул кусты малины. Отсюда теперь не было видно, что происходит за шатрами. Бах, бах, от опушки продолжали стрелять кызылбаши, в своих смешных красно-белых шапках. Грузины удирали, башкиры встали и принялись из лука обстреливать иранцев. Бах, бах, теперь стрелки перенесли огонь на лучников. Твою же, и эти побежали к лесу. Бах, бах, не менее двух выстрелов в минуту делали иранцы, а ведь их там сотни полторы. Капитан перевел вновь трубу на дальний край этой поляны, что ли, там совсем мало грузин осталось. Десяток, полтора от силы, они на полном ходу решили пересечь реку, но кони не пошли, упрямились, вставали на дыбы. А в это время кызылбаши продолжали обстреливать их и последних башкир, что тоже пустились на утек. Храбрецы, блин, ругнулся Владимир Сергеевич и легнул ногой прапорщика Лапинкова. Не зря нас послали. Приготовься, Коля, порох на полке проверь. Сам тоже приподнял крышку и проверил порох. Показалось маловато, взял из рожка немного, досыпал. Смотрите, Владимир Сергеевич, вижу, приготовились. Целься в голову, пули над водой пойдут, она их притянет. Готов? Это из большого шатра рыжего вышел высокий чернобородый мужик в одеждах, как у янычар, только поверх кольчуга надетый меч, настоящий в руке. Огонь, бабах. Со страшной силой кулеврина пнула отдачей по плечу. Опять синяк будет. Сам виноват. Вяземский, чтобы плотнее чувствовать винтовку огромную, подушечку убрал. На плечо тоже нашито из конского волоса, но она небольшая. Пока про подушки думал, рядом рявкнула кулеврина Лапинкова. Капитан отбросил в сторону огромное ружье и схватился за подзорную трубу. На гальке возле шатра лежал чернобородый богатырь, и из-под него уже текла кровь, окрашивая гальку в красный цвет. Шах и мат. Побежали, Коля. Конец книги.